Вы представите нас друг другу?» «С удовольствием. Позвольте представить. Подполковник Полетаев Сергей Павлович. Пани Быстрова, которая так любезно согласилась нам помогать». «Минутку», — бесцеремонно перебила его Даша и, присев на стул, закинула ногу на ногу, обнажив затянутое в капрон бедро. «Я вовсе не соглашалась, тем более любезно, сотрудничать с вами. Вчера, для тех, кто не слышал», — обернулась она в сторону Полетаева, — «я поставила условие. Моя информация против вашей. Разумеется, мне не нужно сообщать адреса, пароли и явки, но хотя бы в общих чертах я хочу представлять ситуацию. Любопытство сгубило кошку, и не одну», — негромко произнес подполковник по-русски. «Это угроза?» — нахмурившись, переспросила Даша. «Да бог с вами!» — он махнул рукой и обворожительно улыбнулся. «Просто ума не приложу, зачем вам это понадобилось. И по своему опыту скажу, знания порой укорачивают жизнь, а вы еще так молоды. В данной ситуации у меня есть основания полагать, что как раз неведение может прервать мою, как вы справедливо заметили, молодую жизнь», — холодно возразила она. Подполковник поправил золотую булавку на своем музейном галстуке и, выдержав необходимую паузу, поднял на Дашу темно-голубые, почти синие глаза. Насладившись произведенным эффектом, он произнес все тем же неторопливо ироничным тоном: «К тому же вам придется верить мне на слово. А где гарантия, что я скажу правду?» «Мне нужна не правда, а элементарное человеческое уважение». Фраза прозвучала немного бессмысленно, зато патетически. «Согласитесь, пан комиссар, что у женской логики есть своя необъяснимая прелесть». Подполковник сделал элегантный жест рукой. «Ну что ж, если желаете, извольте. История, которая не поучительная и не очень интересная. Лунина Елена Сергеевна, мать Светланы, работала, скажем так, в некой государственной организации переводчиком. По долгу службы ей приходилось иметь дело с документами различной степени секретности. В тот день, когда она выбросилась или была выброшена из окна своей квартиры, Елена Сергеевна переводила довольно безобидный текст. Однако наш специалист, проверив компьютер, обнаружил на жестком диске несколько файлов с документами, имеющими высшую степень секретности. Разумеется, нас сразу заинтересовало местонахождение ее дочери Светланы, и через час было обнаружено, что в тот же день девушка вылетела в Нюрнберг, где ее следы терялись. И только вчера днем наши чешские коллеги, — он сделал поклон в сторону майора Томыка, — сообщили о ее скоропостижной смерти. Вот такая вот история. Юбочка у вас интересная». Даша молча сняла ногу с ноги и одернула юбку. «Все, что вы рассказали, правда?» «Конечно». Он улыбнулся и развел руками. «Самое, что ни на есть, наичистейшая правда». Поджав губы, молодая женщина недоверчиво смотрела то на ФСБшника, то на майора. Но тот лишь пожал плечами, мол, я здесь ни при чем. «Значит, дело не в Светке?» «Послушайте, Даша, могу я вас так называть?» Она кивнула. «Давайте каждый из нас будет заниматься своим делом. Мы будем расследовать преступления, а вы расскажете все, что знаете. Договорились?» «Поверьте, мне искренне жаль, что такая очаровательная женщина оказалась, пусть даже не по своей воле, замешана в подобную историю. Однако я вынужден вас допросить, не пугайтесь этого слова». Подполковник, похожий на плейбоя, произвел на Дашу сильное впечатление. Она зарумянилась и уже более дружелюбным тоном произнесла: «Я, конечно, постараюсь вспомнить все, что знаю, но с ее матерью я и вовсе не была знакома.